Глава 2. Седой старик в белоснежной мантии, расшитой золотом, вздохнул, затем неторопливо подцепил вилкой кусочек мяса и отправил его в рот. «Ингес, то, что произошло, ужасно, просто чудовищно», — произнес он, прожевав. «Все это связано?» «Цепочка событий, на первый взгляд не связанных, оказалась единым целым». Кивнул собеседник и взял серебряный кубок с простой водой. «Это оно! Великое зло в деле!» Старик поднял взгляд на собеседника, одетого в черную мантию с красными отметками инквизиции, а затем опустил его к блюду. Инквизитор к еде не притронулся. «Уважьте старика! Фрэнсис сегодня знатно постарался! Да и вино отличное!» – произнес старичок. «Пост!» – с каменным лицом ответил инквизитор. «Весенний пост начался только вчера». «Бросьте эти условности», — вздохнул старик. «Вы молоды, энергичны, и вам нужны силы, чтобы разобраться с этим великим злом». Инквизитор медленно вдохнул полной грудью, а затем выдохнул, не сводя взгляда со старика и медальона, верховного священнослужителя всей церкви. «Великое зло умудрилось выкрасть труп Грефуса Мальбарана. Сумело организовать нападение гоблинов и троллей. Оно смогло собрать их вместе и организованной толпой взять штурмом целый город. Это же зло выкрало наш божественный артефакт – посох Великого Благословения. Я уже не говорю про то, что кто-то навалил кучу на алтаре Великого Собора. А вчера поздно вечером клирики из нашей службы контроля тьмы обнаружили выброс чистейшей тьмы на западе от разрушенного и сожженного города». «Это печальные вести», – вздохнул старичок, вытер рот салфеткой и взял в руки бокал. «И после всего этого вы, верховный епископ всей церкви, не можете даже изобразить пост?» – прищурив глаза, уточнил мужчина и подался вперед. Мантия на нем немного съехала, и на шее показались следы от ожогов. «Я слишком стар для постов», – грустно улыбнулся верховный епископ и, взяв бокал с вином, отхлебнул из него. «Это сложное и тяжелое бремя». «Тварь, сотворившая эти чудовищные поступки! Тварь, посмевшая надругаться над телом непорочной Галагии и покалечить двух кардиналов и епископа! Как она могла это все провернуть?» Прищурившись, проговорил инквизитор, глядя, как старик выпучил глаза и начал хватать ртом воздух. «Как так получилось, что ни одна живая душа не заметила его? Как, срань Господня, это могло произойти?» Верховный епископ схватился за шею, затем рывком попытался встать, но ноги его подкосились. Он огромными и перепуганными глазами взглянул на своего подчиненного, но тот и не думал ему помогать. «Это могло произойти только потому, что кто-то ему помогал!» Поднялся Игнес и медленно пошел к старику, который уже сбросил на пол кубок и тарелку и вцепился в белоснежную скатерть на столе. «Церковь, благодаря таким, как ты, старый хрыч, превратилась в позор всех молящихся! Гниды! Сборище алчных, погрязших в грехах и мирских заботах извращенцев! Вы!» Тут инквизитор нагнулся к старику, изо рта которого уже шла пена, и шепотом спросил. «Вы хотя бы одну молитву помните, Гарсус? Хоть одну?» Прохрипел в ответ старичок. «Если помните, молитесь. Молитесь, ибо вам очень скоро предстоит ответить за все». Игнес рванул с шеи медальон верховного епископа и направился к выходу. Подойдя к дверям, он толкнул их и оказался в коридоре, где его уже поджидала пара паладинов. У дверей в лужах собственной крови лежали двое стражников в начищенных доспехах. «Братья!» – вздохнул главный инквизитор. «Пришла пора вырезать этот гнойник! Сегодня пощады не будет никому! Действуйте, братья! Скверну надо выжечь!» «Вот же шпидер клыкастый! Вот же сдрочень ослиный!» Верша зажмурился, а затем резко открыл глаза и перечитал еще раз системку. «Внимание! Вы зачислены в темную фракцию. Ваш статус – рядовой темный. При убийстве представителя светлой фракции вы получаете дополнительно плюс 10 к основной характеристике. Любой представитель светлой фракции, убивший вас, получает репутацию у своей фракции и плюс 10 к основной характеристике. «Нас убьют», – прошептала Шара с потерянным видом, сидевшая рядышком на бревне. «На нас будут охотиться». Верша недовольно взглянул на лучницу и убийцу, которые сидели напротив, и бездумно пялились в огонь. «Так», – вздохнул берсерк и потер лицо руками. «Во всем надо искать плюсы». «Какие тут плюсы? Нас же в любом городе на лоскуты порвут», – возмутилась Магесса. «Мы же теперь как бельмо на глазу. Нас будут резать, как последних каторжников». «Тогда, может, сразу к паладинам сдаваться попрешься?» Кивнул Верша в сторону видневшейся за деревьями дороги. «Хули нет! Все пропало! Федя, все хуйня! Несите следующую жизнь!» Шара опустила плечи, осунулась и, закрыв лицо руками, тихо заплакала. «Не ной! Думай!» – буркнул Верша и, подхватив мелкую ветку, пододвинул угольки в костре. «Сейчас не паниковать и сопли на кулак мотать надо! Сейчас надо думать, что делать и как выжить!» «Папа правду говорит», – подал голос Бэк, сидевший справа от него и поджаривавший кусок хлеба на костре. «Я пока вижу это так. Клыкастый пидор, хоть и отбитый на всю голову, но свое дело знает. Если этот гондон говорит правду, то скоро будет темная крепость. Лич там править будет, но главное не это. Главное, что вся темная шушера, типа ящеров, гоблинов и сраных троллей, попрется к нему. Вывод?» «Много темных в одном месте?» – предположил Бэк. «Да, а когда в одном месте много разумных...» Тут Верша сморщился, припомнив рожи гоблинов. «Или почти разумных. В общем, все они хотят жрать, все они будут срать. Одеваться еще они будут, оружие им там надо». Мара подняла взгляд на берсеркера. «А при чем тут мы?» «При том, что надо занять в этом оплоте свое место. Со временем к нему потянутся другие, те, кто поумнее». «Это ты о ком?» – нахмурилась Гара. «Гномы, что в горах, с церковью не в ладах. Это я точно знаю. Мелкие коротышки вроде как не темные, но церковь их всегда щемила. Коротышки под себя финансы постоянно прогибают, а церковь с ними делить рынки не хочет. А тут темные. И им похер на церковь. Свободная ниша. Зуб даю, не пройдет и полгода, а у темных будут и банки, и ростовщики от коротышек. За ними кузнецы потянутся и прочие мастера». «Тогда...» – задумчиво произнесла лучница. «Тогда получается, что все, кто против церкви, скоро потянутся к темным?» «Именно. На первых порах будет сложно, но нам надо успеть занять свое место», – кивнул берсерк. «И пожирнее». Успокоившись, Шара вытерла слезы и спросила. «И как мы это делать будем? Мы же всего ничего по уровням. Нас же любой паладин в капусту порубит». «Никогда не думал, что скажу это, но нам придется грабить караваны. И желательно караваны светлых». Верша вытащил из костра веточку и задумчиво взглянул на красный уголек. «Нам нужны статы, нам нужны уровни, и нам нужно оружие, которое мы притащим к темным». «Зачем оружие?» – нахмурилась Гара. «Гоблины тупые, но их тьма. Они с палками на паладинов прыгают, так?» – хмыкнул Верша. «А если этот же гоблин бросится на паладина с ножом? Если он бросится с копьем, у которого будет стальной наконечник? А если на нем будет хотя бы кожаный нагрудник? Ты вообще представляешь, что будет, если троллю дать в руки двуручник и заковать в стальные латы?» Убийца сглотнула, а берсерк хмыкнул. «А теперь давайте думать, где нам подрезать оружие и как можно больше светлых». «Мы вчетвером», — задумчиво произнесла Мара. «Что мы вчетвером вообще можем сделать?» «Вчетвером немного», — кивнул Верша. «Есть мысль, где найти еще помощников». Огромный черный тролль крутанулся и с размаху влепил бревном по воину в латах. «Бдум! Хрусть!» Противник улетел в сторону, а дубина, являвшаяся обычным бревном, разлетелась в труху. Еще две стрелы с красным росчерком от примененного умения вонзились в грудь гиганта. «Зак! Я пустой!» – заорал во всю глотку лучник. Тролль развернулся к телеге, с которой стрелял лучник, и сделал пару шагов. «Блядь! Блядь! Блядь!» – закричал мужчина в кожаных доспехах и рванул к лучнику. Шаг, еще один. Тролль был ранен. На ногах было две глубоких раны, в которых виднелось красное мясо исполина. Спина была усеяна десятком стрел, пяток торчал в груди. На лице было два мощных шрама. Огромная туша сплошь была покрыта кровью, но тролль все еще держался и шел к телеге. В ней, связанные по рукам и ногам, лежало трое детенышей. Один из них был уже без дыхания. Судя по исполосованной ножами коже, он пытался сопротивляться и хотел вырваться. Но обильное кровотечение сделало свое дело, и детеныш погиб. Остальные, видя судьбу своего собрата, сидели смирно. «Стой, сука!» – взревел Зак, вскочив на телегу и схватив детеныша за волосы. Он приподнял его так, чтобы тролль видел, и поднес нож к шее пищавшего ребенка. «Стой, или он умрет!» Гигант остановился. Из шрама на лице все еще сочилась кровь. Она струйками стекала по морщинистому лицу, сбегала по губам и торчащим клыкам, опускалась на подбородок и каплей за каплей падала на землю. Пробасил черный тролль. Воин мельком глянул на лучника. Тот быстро нагнулся и достал сверток ткани, в котором была завернута одна единственная белоснежная стрела. «На колени!» – рыкнул Зак и указал ножом на землю. «На колени, тварь! Или я прирежу его!» Исполин медленно разжал лапу, из которой на землю упали остатки бревна. Затем его колени подогнулись, и он встал на колени. «Фред, если ты промажешь, я прирежу тебя!» – тихо произнес воин. Лучник натянул стрелу и выстрелил. Белоснежная стрела ударила в грудь тролля, но не остановилась, а пробила его насквозь. Детеныши тут же подняли визг, а воин отпустил своего заложника и выдал пару пинков. «Заткнулись! Заткнулись, суки, кому сказано!» Гигант не шевелился. Он также продолжал стоять на коленях, лишь опустил голову. Из приоткрытого рта потянулась струйка тонкой кровавой слюны. Руки повисли плетьми. «Фред, зубы! Бегом рви его клыки и валим нахер отсюда!» Лучник бросил лук и рванул к поверженному гиганту. Выхватив нож, он потянулся к его голове. Из кустов вылетел топорик, который пролетел у самой морды поверженного исполина и отрубил руку лучника. Тот секунду смотрел на обрубленную культю недоумевающим взглядом, а затем заорал во все горло. «Твою мать!» – соскочил с телеги воин и выхватил клинок и небольшой кинжал во вторую руку. Из кустов вышел Верша, за ним вышла лучница и Магесса. Позади шел Бэк. «Вы кто такие? Вы хоть понимаете, на кого лезете? Мы отряд загонщиков при шахтах его сиятельства, епископа Шеридана!» – рыкнул воин. «Вы с церковью решили пободаться?» Верша молча достал второй топорик из-за пояса и продолжал приближаться к противнику. «Вы, суки, решили на костер отправиться? Или вам интересны подвалы Инквизиции?» Продолжал орать воин, изображая гнев. На самом деле, Зак прекрасно понимал, что происходит. Все прекрасно знали, что детенышей ловит церковь. И неизвестные, помешавшие ему уйти с добычей, вполне осознают, на кого нападают. «Думаете, никто не узнает?» — хмыкнул Зак и сделал пару шагов. «Вас найдут, ублюдки! Найдут и спустят шкуру!» «Бэк, тролль на тебе!» — произнес Верша и перешел на легкий бег. Зак, сначала принявший боевую стойку, тут же развернулся и рванул в противоположную сторону, надеясь скрыться в густом кустарнике. Использовав умение, он ускорил свой бег до максимума. Среагировав на звук летящего в спину топора, воин рванул в сторону, пропуская смертоносный снаряд в сторону. Зак бросил оружие, стараясь уйти на максимальной скорости, единственном преимуществе, которое у него осталось. Секунда, вторая, и он влетает в кустарник. Ветки в лицо, в глазах темнеет от перенапряжения, но тут у оврага в грудь бьет что-то с безумной силой. Воин падает и катится по крутому склону, а когда наконец останавливается, то с удивлением обнаруживает у себя в груди рукоятку короткого кинжала. «Что?» — хрипит он и с удивлением оглядывается. По склону к нему спускается молодая симпатичная девушка. Она подходит к нему и нагибается к оружию. На глаза опускается темная пелена, в груди чудовищно сжимается. Дышать становится невозможно, а она просто молча вытаскивает клинок. Вдалеке, на краю сознания, обрывается истошный вой лучника. Бэк уперся ногой в грудь гиганта и, поднатужившись, смог выдернуть последнюю стрелу из груди. «Пап, он не дышит!» — обернулся к отцу сын. «Тролли живучие!» — вздохнул Верша. «Не тяни, может, еще успеешь!» Бэк кивнул и активировал навык лечения. Прикоснувшись к животу исполина, он поднял взгляд на его лицо. Ничего не происходило, и секунда тянулась за секундой. Треть силы мальчишки, за ней еще одна. Раны от стрел начали затягиваться. Дыра от белоснежной стрелы тоже сузилась и медленно затянулась. Когда у мальчишки остались крохи сил, огромный гигант с натугой и бульканьем вздохнул. «Пустой?» – спросил отец, когда Бэк убрал руку. «Да», – кивнул мальчишка. «Вот тебе и прокачка исцеления». Хмыкнул Верша и обернулся к телеге, на которой притихли детеныши. «Пап, зачем? Зачем они это делали?» «Деньги», — вздохнул Верша. «В шахтах работать тяжело, а тролли очень выносливые. Детенышей отлавливают и растят, постоянно избивая, превращая их в трясущихся от страха тварей». «Зачем?» «Чтобы те работали в шахтах и не думали бунтовать», вздохнул берсерк. «Детеныши, выращенные под постоянными избиениями, превращаются в послушных рабов. Они даже вякнуть ничего не могут. Так и пашут в тех шахтах, пока не сдохнут». Берсерк подошел к телеге, запрыгнул на нее и принялся развязывать перепуганных детенышей. «Так нельзя», тихо произнес мальчишка, смотря на детей, сползающих с телеги. Один ребенок сразу рванул к едва дышащему гиганту с криком «Ане!» и принялся его теребить. «Ане! Ане!» Верша тем временем тоже спустился с телеги и взглянул на Мару, которая стояла над лучником с перерезанным горлом. В руках у нее был нож, а сама она выглядела угрюмо. «Дали?» – спросил берсерк. «Дали. К меткости и ловкости». Кивнула она, нагнулась к лучнику и вытерла об его одежду нож. Верша обернулся и взглянул на Гару, которая шла, вытирая кинжал пучком травы. «А тебе дали?» «Да», кивнула она. «Хорошо», вздохнул Верша. «Уже что-то». Бэк взглянул на ревущего ребенка и остальных детей, которые обступили тролля и, спрятавшись за его спиной, поглядывали на людей. Он пару секунд поразмышлял, а затем пошел в сторону кустов. Усевшись под молодым деревом, он схватился руками за его ствол и молча уставился на тролля. «Бэк, ты чего?» «Так силы быстрее вернутся», — пояснил мальчишка. Отец нахмурился и взглянул на дерево, листья на котором начали желтеть и опадать. «Надо долечить его», — пояснил мальчишка. «И уходить». Верша огляделся. Помимо телеги с абсолютно флегматичной лошадью, на поле боя было больше десятка переломанных тел. «Что будем делать?» – подала голос Мара, доставшая ледяную корону из своей сумки. До этого она ее так и не решалась надеть. Мысли о том, где побывал этот артефакт, заставляли ее зеленеть и с отвращением убирать подальше. «Мы дойдем до этих шахт?» «Там охрана! И не простые оболтусы, а паладины!» хмыкнул Верша. «Разъебут нас в щепки!» Берсерк оглядел девушек и хмыкнул. «Что? Неужели мести захотели?» Гара перехватила клинок и убрала в ножны на поясе. Мара взвесила в руке белоснежную стрелу, а Шара, сжав губы в тонкую полоску, надела на голову ледяную корону. «Вы, суки недотраханные, даже одного паладина не потянете! Хотите мести? Качайтесь!» Воин кивнул в сторону трупов. «А пока проверить трупы. Кто живой, добить. Шмотки все в телегу». Гара отправилась к трупам, Мара последовала за ней, а Магесса подошла к берсерку вплотную. «Но ты ведь этого так не оставишь? Не оставишь ведь?» «Месть надо подавать холодной», глядя ей в глаза, произнес Верша. «Пока гнев в заднице пылает, только херню сотворишь и сама подохнешь». Шара выдержала взгляд, кивнула и отправилась к остальным. Верша проводил ее взглядом, задержав его на пару секунд на заднице девушки, и хмыкнул. «Пап, я готов», – произнес Бэк, вышедший из кустов. Берсерк кивнул и взглянул на совершенно сухое дерево, торчащее из кустарника. «Если готов, делай», – задумчиво сказал Верша. «Надо валить отсюда».